Кирпичное светлое здание гостиницы «Интурист» с высокой мансардой и с видом на площадь с памятником Мицкевичу производило впечатление дорогого заведения. Старинная архитектура XIX века. В холле все сверкало от чистоты и мраморной облицовки. Колонны и чугунное литье на перилах создавали ощущение монументальности. Тихонова заселили на третий этаж под мансардой, в просторный номер с ковром на полу, с высоченным потолком, с письменным столом у окна, из которого открывался вид на старый Львов. Сергей опять подумал об отпуске и о том, что неплохо бы оказаться в этом номере с Надей и Лешкой. Походили бы по старым улицам древнего города. Отмахнувшись от мечтаний, Сергей вспомнил о здании концлагеря, мимо которого сегодня проезжали. А ведь в этой гостинице наверняка обитало высшее командование немцев во время оккупации. Ходили по коридорам, выкрикивали «Хайль», приветствуя друг друга. К вечеру Егор позвонил в номер и сообщил, что всю информацию уже собрал. «Завтра утром, часиков в 9, встретимся в вестибюле гостиницы», — назначил Тихонов. «А я думал, вы приедете туда, где мы сегодня были», — намекнул на конспиративную квартиру Плигин. «Вы же запомнили адрес?» «Адрес я помню», — Тихонов потер лоб и решил. «Не стоит. Приезжайте сюда. Надо посмотреть, что вы там добыли. Оперативно сработали». «Хотите сказать тяп-ляп?» — обиделся Егор. «Зря так думаете». «До завтра», — улыбнулся Тихонов. Плигин ждал его утром внизу, бодрый, в отглаженном костюме, видимо, супруга расстаралась, но немного напряженный, готовый доказывать свою расторопность. Они сели на диванчик у окна. Особого оживления в холле не наблюдалось. Группа туристов из Франции только что уехала на автобусе на экскурсию. Французов, конечно, сопровождал сотрудник УКГБ. А Егор, предупрежденный о повышенной конспирации, ерзал, опасаясь быть замеченным и узнанным коллегами. Потом придется отвечать на вопросы. «Значит так. Иванна Мочер умерла в 85-м. Замужем не была, детей нет. Но я подошел к вопросу творчески». «То есть?» — заволновался Тихонов. «Узнал, где она работала во время войны. Я так понял, что вас именно этот период интересует. Мочер была официанткой в одном из ресторанов города. Я проявил небольшую инициативу и подъехал в ресторан, в отдел кадров. Представился журналистом газеты и сказал, что собираю материалы о старейших работниках общепита. В общем, навел туману. И представьте себе, удача. Заговорил я про Мочер. Дескать, она начала с официантки, а на пенсию вышла завпроизводством, одна из почетных работниц ресторана. И я хочу про нее узнать поподробнее. Кто бы мог рассказать, кто ее помнит?» И вдруг выяснилось, что бывший шеф-повар ресторана, 90-летний старик, ее сожитель. Они не регистрировались, чтобы не попасть под статью 20-ю ГЗОТа. Она жила у него последние годы. «Вот адрес Николая Васильевича Федоренко. Мне сказали, он не страдает склерозом, адекватный старик и с удовольствием пообщается». Плигин смущенно улыбнулся. «Только предупредили, что разговорчивее он будет, если ему бутылку водки купить». «Купим», — без тени улыбки ответил Сергей. «Вы договорились о встрече?» «Со стариком? Нет еще. Есть его домашний телефон, можно отсюда позвонить». «А что насчет соседей?» Егор понял, о чем спрашивает Тихонов. «Только одна женщина осталась на данный момент в доме на Галицкой из тех, кто пережил войну под немцами. Мария Ильинична Глазова». Сергей подумал, что Плигин — расторопный и толковый парень. Такому бы в Москве работать.